Двое нехотя пошли. Стрельцы поднимались от костра с заваленной съезжей избы, откидывая рогожки, вылезали из телег. Собралось их около полусотни. Стояли нешумно, будто это дело их не касалось. Волков осмелел. «Нехорошо поступаете, стрельцы. По две головы, что ли, у вас? Я везу царский указ. Хватаете! Это воровство! Измена! Замолчи!» Овсей замахнулся самопалом. Старый стрелец остановил его. «Но не трогай, он человек подневольный». «То-то, что я подневольный. Я царю слуга. А вы кому слуги?» «Смотрите, стрельцы, не прогадайте. Был хорош Хованский, а что с ним сделали? Были вы хороши, а где столб на Красной площади? Где ваши вольности? Будя врать, сука!» — закричал Овсей. «Вас жалею. Мало вас Голицын таскал по степям. Подсобляйте ему, подсобляйте, он вас в третий поход поведет. Будете вы по дворам куски просить». Стрельцы молчали еще угрюмее. «Царь Петр не маленький. Прошло время, когда он вас пужался. Как бы вы его теперь не напужались. Ох, стрельцы, уймите это воровство!» «Эх!» — вскрикнул кто-то так дико, что стрельцы вздрогнули. Волков захрапел, поднял руки, завалился. Сзади на его коня с бегу прыжком вскочил Никита Гладкий, схватил за шею и вместе с Волковым повалился на землю. Перевернувшись, сел на него, ударил в зубы, сбил шапку, сорвал саблю. Вскочил, загоготал, потрясая саблей, широколобой, рябой, большеротой. «Видели? Вот его сабля! Я и царя Петра также оборву! Ну-ка, бери его, тащи в Кремль к Федору Левонтьевичу!» Стрельцы подняли Волкова, повели с холма вдоль Китайгородской стены, мимо усеянных вороньими гнездами ветел, что раскидывались корявые и древние по берегу заплесневелой неглинной, мимо виселицы колес на шестах. Сзади шел Гладкий, от него несло перегаром. В Кремль вошли через Кутафью башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по темному переходу и втолкнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Гладкий ушел во дворец, у двери стал морщинистый, смирный караульный, облокотясь на секиру, сказал тихо: «Ты не серчай, смотри. Нам ведь самим податься некуда. Прикажут — бьешь. Голодно, боярин. 14 душ семьят. Раньше приторговывали, а теперь что пожалуют, на то и живем. А мы разве воруем против царя Петра? Да владей нами, кто хошь. Вот нынче-то как.